Вирский забрал его одного, хотя лагерное начальство намекнуло, что братьев-двойняшек разлучать бесчеловечно. Я встретился с Филиппом Недошивиным, ставшим Родионом Вирским уже в 30-е годы, в лагере имени террориста Каляева. Этот лагерь находился в Гефсиманском скиту Троицы Сергиевой Лавры. Туда из Москвы перед 20-летием революции вывозили разнообразный человеческий мусор, воров, попрошаек, инвалидов, юродивых. В числе их оказался и я. К тому времени Филипп Родион уже сделал неплохую карьеру. Он был талантливый художник и фотограф, один из первых советских аристократов. Он не стыдился жить на широкую ногу, когда народ умирал с голода. Он приехал на служебном автомобиле с редактором одного журнала, чтобы сделать фоторепортаж о перековке человеческого материала. А в нашем лагере было много любопытных людей. Например, у нас был нищий, как две капли воды, похожий на Карла Маркса. И еще там работала одна женщина. Это был не человек в физическом смысле слова, это некое поразительное существо, без рук и без ног. Но я не оговорился. Она именно работала за токарным станком и давала самые высокие показатели. Ей помогало другое существо. Красивый парень с руками и ногами, но без головы. Нет, то есть голова-то у него была, но она ничего не соображала. Это был законченный идиот. Однако он слушался и нежно любил свою напарницу. Она ему говорила, какую деталь куда вставить, какой винтик повернуть, когда нажимать кнопку станка. Какая это была трогательная пара. Только глядя на них, я, как монах, понял, какой может быть истинная любовь между мужчиной и женщиной. Да-да, настоящая семейная любовь. Я это очень понимаю, — тихо сказал Меркурий Афанасьевич. Вирский сразу выделил меня из толпы. У него, как и у его приемного отца, было редкое чутье на людей мистического склада. Но в первое наше знакомство я этого, конечно, не знал, предстал пред ним обыкновенным дурачком. Когда он подошел ко мне и спросил мое имя, я плюнул в него и назвал непотребным словом. Охранники хотели меня избить, но он остановил их. «Этот человек нужен мне», — сказал он, пристально рассматривая мое лицо, как типаж для моей картины. «С каких это пор вы рисуете идиотов?» — спросил его редактор журнала. «Он не идиот, а юродивый», — отвечал Вирский. «А я сейчас как раз работаю над большим полотном под названием «Уходящая Русь». Я собираюсь заголить и высечь старую Московию». «Государственный заказ?» — со значением спросил редактор. «Я слышал, что это подобное пишет Павел Корин». Лицо Вирского передернулось от ненависти. «Через много лет мне довелось видеть коринское полотно. Какое высокое чувство иерархии! С каким трагическим достоинством он изобразил наш исход. Вирский свою картину не закончил. Что-то мешало ему и отприводило его в бешенство. Были дни, когда он в неистовстве рвал на клочки зарисовки и кромсал ножом загрунтованные холсты. Меня он заставлял позировать особенно часто, хотя, уверен, он чувствовал, какую молитву в это время я твердил про себя». «Да воскреснет Бог!» — угадал Беневолинский. «Да. Вскоре меня конвоировали из Сергиева на дачу Вирского в Болшеве. О лучшем месте я не смел мечтать. В моем распоряжении оказалась прекрасная библиотека, собрание религиозной литературы на всех европейских языках. Впрочем, в то время я больше интересовался светской литературой. Зачитывался Прустом. За это почти каждый день я должен был беседовать с хозяином дома. Однако, не скрою, обязанность эта была настолько приятной, что я с нетерпением ждал его возвращения со службы. Вирский был